Глава 17. Ввиду тяжелого положения Девенанта, решительно взятого под свою защиту всемогущим генералом Фельтоном, судейские и тюремные власти так сократили процедуру освобождения заключенного, что, начав хлопоты около 9 часов утра, Галеран уже в половине 11 с врачом Крессом и санитарным автомобилем был у ворот тюрьмы, въехав на ее территорию с законными основаниями. Девенант находился в таком беспомощном состоянии, что жили только его глаза, бессмысленные, как блеск чайных ложек. Он говорил несуразные вещи и не понимал, что делают с ним. На счастье Галерана, а также обоих надзирателей, переживших за эту ночь столько волнений, сколько не испытали за всю жизнь, Девенант бредил лишь об утешении. «Консуэла» значит «утешение». По его словам, оно являлось к нему в черном кружевном платье и плакало. Свежий воздух подействовал так, что помещенный в больницу Девенант временно очнулся от забытья. Теперь он все помнил. Он спросил, где Галеран, Консуэла, Стамадор. Начался ветреный, пасмурный день. К ожидающим Консуэла и Галерану вышел Кресс и пригласил идти в помещение Девенанта. «Каково его положение?» — спросил Галеран доктора. «Скоро начнется агония», — ответил Кресс. «Пока он все сознает и хочет вас видеть». Последние гости приблизились к кровати умирающего. Одинокий старик и женщина, едва начавшая жить со смертью в душе. «Теперь я скоро поправлюсь», — прошептал Террей, полуоткрывая глаза и с нежным страхом смотря на Консуэла, севшую у изголовья. «Я был причиной вашего горя», — продолжал он, — «но я не знал, что так выйдет. Но вы не печальтесь». Что-то в этом роде было со мной. Надо пересилить горе. Вы молоды, перед вами вся жизнь. Ведь это вы спасли меня из тюрьмы. Я исполнила мой долг, сказала Консуэла, и я не хочу больше говорить об этом. Ваше дело будет пересмотрено и, конечно, разрешится благополучно. Мое, а тех? Они спасены, сказал Галеран. Отмена приговора указывает, что дело ограничится несколькими годами тюрьмы. «Я рад», — быстро сказал больной, — «потому что бой был прекрасен. Суд должен был понять это. Об одном я жалею, что меня не было с вами, Галеран, когда вы рыли подкоп. А где Стамадор?» «Должно быть, уже бежал. Его положение стало очень опасным». «Конечно. Так я не в тюрьме». «Вы не поверите», — обратился Террей Консуэла, смотревший на него с глубоким состраданием. «Как хорошо спастись! Мне хочется встать, идти, побывать на старых местах». Девенант беспокойно двинулся и, утомленный, закрыл глаза. Сознание боролось с темной водой. Он шарил руками на груди и у горла, отгоняя незримую тесноту тела, сжигаемого смертельным огнем. Лицо его было в поту. Губы непроизвольно вздрагивали, и, нагнувшись, Галеран расслышал последние слова: «Сверкающее, неясное». Видя его положение, Кресс отошел от окна, взял руку Девенанта и, нахмурясь, отпустил ее. «Избавьте себя от тяжелого впечатления», — тихо сказал Кресс Консуэла, которая, все поняв, вышла, сопровождаемая Галераном. В приемной Консуэла дала волю слезам, рыдая громко и безутешно, как ребенок. «Это сразу обо всем», — объяснила она. «Зачем умирает чудесный человек, ваш друг? Я не хочу, чтобы он умирал». Она встала, утерла слезы и протянула руку Галерану, но тот привлек ее за плечи, как девочку, и поцеловал в лоб. «Что, милая, — сказал он, — беззащитно сердце человеческое, а защищенное оно лишено света, и мало в нем горячих углей, не хватит даже, чтобы согреть руки. Укрепитесь. Уезжайте в Гертон и ждите. Тишина опять явится к вам». Консуэла закрыла лицо и вышла. Галеран вернулся в палату. Он подождал, когда тело перестало подергиваться, закрыл глаза Довенанта рукой с обломанными ногтями, пострадавшими на подземной работе, и отправился вручить серебряного оленя по назначению. Его приняла Раэна Лесфильд, молодая женщина в расцвете жизни, жена директора консерватории. Гостиная, где Террей 9 лет назад сидел, восхищаясь золотыми кошками, выглядела все так же, но не было в ней тех людей, какие составляли тогда для начинающего жить юноши весь мир. «Я исполняю поручение», — сказал Галеран вопросительно улыбающейся молодой женщине, «и если вы меня помните, то догадаетесь, о ком идет речь». «Действительно, ваше имя и лицо как будто знакомы», — сказала Раэна. «Позвольте, помогите вспомнить». «Ну, конечно, кафе «Отвращение». «Да, вот олень. Террей просил передать его вам». Галеран протянул ей вещицу, и Раэна узнала ее. В это время появилась скучающая, бледная Элеонора, девушка с капризным и легким лицом. Жизнь сердца уже неласково коснулась ее. «Элли, какая древняя пыль!» — сказала Раэна. «Смотри, мальчик, который был у нас 9 лет назад, возвращает свой приз, оленя. Да ты все помнишь?» «О, как же!» — засмеялась девушка. «Вы друг Террея? Я сразу узнала вас. Где этот человек? Тогда он так странно пропал. Он умер в далекой стране», — ответил Галеран, поднимаясь, чтобы откланяться. «И я получил от него письмо с просьбой вернуть вам этот шутливый приз». Наступило молчание. Никто не поддержал мрачного разговора, пришедшегося не совсем кстати. У Раэны хворал мальчик, а Элли, ставшая очень нервной, инстинктивно сторонилась всего драматического. «Благодарим вас», — любезно сказала Раэна после приличествующего молчания. «Так он умер. Как жаль». Слегка пошутив еще на тему об отвращении, Галеран простился и уехал домой. «Ведь что-то было, Элли», — сказала Раэна, когда Галеран ушел. «Что-то было. Ты не помнишь?» «Я помню. Ты права. Но я и без того не в духе, а потому, прости, не сумею сказать». Феодосия, 23 марта 1929 года.